Когда все мои перемены станут постоянными, когда взгляну в последний раз на мир глазами стеклянными, когда потухнут зрачки, когда выпрямится и запищит кардиограмма, когда налипнут на небесный магнит мои 20 с чем-то граммов, оставив тело внизу, как обувь у храма, я буду тебя любить. Когда все мои перемены станут постоянными, когда взгляну в последний раз на мир глазами стеклянными, когда потухнут зрачки, когда выпрямится и запишет кардиограмма, когда налипнут на небесный магнит мои 20 с чем-то граммов, оставив тело внизу, как обувь у храма, я буду тебя любить. Когда увижу себя словно на видео, будто камера у потолка, когда память и клубок размотает до нити финальная судорога, когда разум разомкнет цепь событий, что была так ему дорога, я буду тебя любить. Когда любой успех превратится в мечту дурака, когда черная кошка смерть отойдет от блюдца до дна, жизнь мою до лаков, когда останется лишь темнота и молекул бестолковая сутолока, я буду тебя любить. Где бы мы ни были, мы недалеко, и четыре наших следа выдавлены босиком. Времени пески дальше похоронят, мы вместе. И где бы мы ни были, мы близки, наши пульсы в унисон и в ритм нам бьют в виски. Мы как музыка и стихи, тысячи лет всем известной песни. Рассыпаются манускрипты на языках мертвых и непонятных, покрываются трещинами колонны амфитеатров, и гладиаторов сменяют толпы туристов голодных до ярких кадров. Время уже не вернет обратно, однажды им же отобранное. Время лишь смонтируют в аппаратное, репортаж не слишком подробный, и лишь время покажет, годится ли сюжет для кинематографа. Время смотрит на мир глазами такими недобрыми. Мир однажды проснется, чтобы в утренний час миллиардами разноцветных глаз увидеть в зеркале мир без нас. С отражением вчерашним, не видя в принципе черт отличий, будто из бесконечности кто-то единицу зачем-то вычел. Мир без нас. По-своему наш роман сверстает. Мир без нас. В нашей истории акценты сам расставит. Как именно не знаю, но мне известна истина простая. Я буду любить тебя, даже когда мира без нас не станет. Когда увижу себя словно на видео, будто камера у потолка, когда память и клубок размотает до нити финальная судорога, когда разум разомкнет цепь событий, что была так ему дорога, я буду тебя любить. Когда любой успех превратится в мечту дурака, когда черная кошка смерть отойдет от блюдца до дна, жизнь мою до лаков, когда останется лишь темнота и молекул бестолковая сутолока, я буду тебя любить. Когда все мои